Отец народа, на такую тему 10 апреля открылась в Народном дворце культуры в Пхеньяне центральная фотовыставка в честь 105-летия со дня рождения великого вождя Ким Ир Сына. На открытии присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам и другие соответствующие работники и представители трудовой столицы. Фотовыставка посвящена славной жизни Ким Ир Сына, который выдающимися идеями и руководством и благородными нравами оставил немеркнущие заслуги перед Родиной и народом, эпохой и историей. Экспонированы еще фотографии великого руководителя Ким Чен Ира, который всегда был вместе с Ким Ир Сеном на пути во имя народа, и фотографии высшего лидера Ким Чен Ына, открывающего на этой земле славную историю отдачи приоритета интересам народных масс. На стендах можно видеть и фотокарточки, показывающие действительность нашей страны и революционный порыв наших воинов и народа.